Здравия желаю всем нашим слушателям. Сегодня мы опять встречаемся на волнах вещания Народного Советского Радио. Сегодня у нас будет весьма скромненький выпуск, потому что я очень рад вас обрадовать, что праздничный выпуск новозаказов уже практически готов, уже все подготовлено к тому, чтобы мы с вами встретили светлый праздник, отметили его дружно, в хороводах, с песнями, гулянками. И сейчас мы с вами немножечко отвлечемся от того, что нам предстоит с вами сделать, и послушаем хорошую песенку. Нашу вселенную род был и есть, все боги и земля под небом. Он дал нам нечто, что было и что придет следом. Это все слезы его, голос гром молнии, частые звездочки очень небесного, ветры дыхание, род был и есть, все боги и земля под небом. Он дал нам нечто, что было и что придет следом. Под небом он дал нам дне, что было и что придет следом. Ну вот, а теперь вкратце я объясню, в чем проблема сегодняшнего выпуска. В том, что мы сейчас с вами закончим и будем ждать следующей пятницы. И у меня будет маленький вопросик. Конечно, вы все откроете страницу Гугла, найдете там все, что нужно. Но я все-таки спрошу, кто из вас хоть раз вспомнил, о каком празднике я говорю? Если кто-то вспомнил, это хорошо. Напишите нам на почту. Нами уже подготовлена вся программа. И будет ваш ответ очень кстати. Ждем вас. А сейчас я не буду анонсировать передачи, которые у нас ожидаются на следующей неделе. Кратенько мы с вами подведем итоги тех выпусков, которые у нас уже были. Итак, все передачи «Новозаказов» у нас выходят в пятницу в 12 часов дня. Повторяются они в 8 часов вечера. И уже для тех, кто у нас живет на Дальнем Востоке, соответственно, время сдвигается. Им сделали еще третий выпуск нашего «Новозаказов», который проходит уже по нашему времени в 3 часа ночи. Поэтому мы с вами сейчас еще раз послушаем одну мелодию и будем прощаться. А я скажу вам так, друзья мои, надо жить дружно. как завещал нам великий кот Леопольд. Все, наверное, помнят этот мультфильм. Если мы будем жить врозь, мы ничто. Если мы будем жить вместе, мы сила. Слушаем песню. Наполнен тишиной, ярко звездочки горят, и волшебною рекой людям сказку в снах дарят. Молодцы девицы, выйдут по лесу гулять, разноцветные венки своим милым заплетать. Льются лучи, лучики из святого родника, зацветают лепестки цвета папоротника. Станут хоровод водить, да до самого утра, а на зорюшке споют солнцу красному ура. Солнце встанет не спеша и согреет все вокруг, им наполнится душа и обнимет друга друг. Льются лучи, лучики из святого родника, зацветают лепестки цвета папоротника. Светом русых волосах, а мы будем песни петь, да с улыбкой на устах. Мир наполненный добром, да звучит сердцами благодатным светом, ладными речами. Льются лучи, лучики из святого родника, и сияют лепестки цвета папоротника. Льются лучи, лучики из святого родника. сияют лепестки. Светопаппоротника. Ну и вот в завершении я напоминаю вам, что с нами был Василий Васильевич. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам. Я уже только что об этом сказал. По вторым в субботу по московскому времени в 12 часов дня и по вторым в 20 часов вечера, в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному времени Петропавловск-Камчатский мы ориентировались 21 час в пятницу, по вторым в 5 часов и в 12 часов в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. В связи с тем, что время выхода программы в эфире ограничено, и не все заявки могут быть зачитаны в столе заказов. Вот в чем дело. Желаем всем добра. И помните, тот, в ком есть вера первопредков, и нет никаких сомнений о жизни последующей за миром яви, обрячет всю прелесть и цвет многоцветный, и радость со встречи со щурами рода. До встречи, мои друзья. Услышимся.